Комиксы в газетах, в общем-то, не отличаются изобретательными сюжетами. Иногда принц Вэлиант забирается далеко, например, в Саксонию, но в основном действие этих комиксов происходит в одних и тех же скучных местах на протяжении почти 100 лет. На семейных кухнях, во дворах пригородных домов, в квартире 3G. Это среда для повседневных историй, а не для полета фантазии. Но однажды была нарисована серия комиксов, истории в которых происходили в загробном мире. Карикатурист из Сан-Франциско Джимми Хатло получил широкую известность благодаря своему шарж-комиксу «They'll do it every time», который он рисовал с 1929 года до самой своей смерти в 1963 году. «They'll do it every time» — «Они будут делать это каждый раз». Это коллекция маленьких раздражающих моментов из жизни в середине века. О даме, сидящей перед вами в кино, которая не хочет снимать свою высокую шляпу, об официанте, который ждет, пока вы набьете рот, чтобы спросить, как вам еда. Но кроме того, что их упомянули в газете, ни один из надоедливых людишек в «They'll do it every time» так и не получил наказания. Они просто занимались своими делами, задерживая очереди у касс супермаркетов и не используя поворотники. Бесит. Возможно, именно это и вдохновило Хатло создать свой вариант этого хита. С 1953 по 1958 год цветная воскресная версия панели «They'll do it every time» периодически сопровождалась единственным газетным комиксом, действие которого происходило в аду — «The Hatlo Inferno» — «Ад Хатло». Здесь Хатло высмеивает все те же знакомые человеческие недостатки, но на этот раз он наказывает виновных. Приготовьтесь завыть вместе с Хатло, когда самый смешной карикатурист Америки разгромит раздражающих персонажей, которых вы больше всего хотели видеть в царстве Аида, обещает компания King Features Syndicate. Этот ад — обычная пустошь с вулканами и серным дымом. Если вы попадете сюда в следующей жизни, то вас будет терзать армия рогатых красных дьяволов, крепких усатых рабочих в комбинезонах. Прямо как Данте, Хатло разделил свой подземный мир на несколько уровней для разных грехов. Но вместо того, чтобы получить наказание за похоть или зависть, вы столкнетесь с последствиями того, что в повседневной жизни являетесь обычным дураком-болтуном, как выразился Хатло. Обрызгать пешеходов грязью, оскорбить комиков, бить по спине обгоревших людей — за любой подобный проступок каждый будет наказан на своем кругу ада. Иногда наказание бывает поразительно банальным. Людей, испортивших предвкушение от тайны, поджаривают на большой сковородке. Но в большинстве случаев черти используют некоторые приспособления доктора Сьюза, специально созданные, чтобы иронично отплатить вам той же монетой. Если вы хлопали дверями, то вас прицепят к стене, а затем двери на гигантских пружинах отъедут назад и врежутся в вас. Если вы выплевывали жвачку не в урну, то вам придется пробираться через липкую трясину из жвачки, которая тянется на расстоянии 2,5 миллиона миль. Если вы хоть раз досаждали соседям стрижкой газона в 6 утра, то вас и ваших согрешивших товарищей запихают в расщелину на уровне земли, чтобы черти могли пройти по вашим лицам, одновременно толкая газонокосилку. В середине 1950-х годов эти жуткие сценки почему-то считались семейным развлечением. Вы сразу заметите, что эти наказания, может быть, и соответствуют преступлению, но они чудовищно непропорциональны. Неужели вы заслуживаете, чтобы вас навечно приковали к оглушительному органу только за то, что вы иногда свистите в офисе? Действительно ли вы провинились настолько, чтобы к вашему горлу приставили трубку со сжатым воздухом, которая надувает вас в круглый шар только потому, что вам нравилось открывать окна в поезде? Джимми Хатло не отличается милосердием. Иероним Босх. Адская панорама. Какой длинный странный триптих. Искусство эпохи Возрождения — это бесконечная галерея благочестивых сюжетов. Жеманные девственницы, израильтяне, одетые как средневековые крестьяне, младенцы-ангелы со сложенными в молитве руками, святые с невинным взглядом, принимающие мученическую смерть. за исключением, конечно же, работ голландского фантазера Иеронима Босха. Он писал сюрреалистичные и жуткие обложки альбомов в стиле хэви-метал на гигантских дворцовых триптихах, когда масляную краску только-только изобрели. Наиболее известные изображения ада у Босха — панели из его монументальных шедевров «Сад земных наслаждений» и «Страшный суд». Слева на обеих работах изображена традиционная библейская сцена — сад Эдема. Но для Босха рай — это, очевидно, всего лишь отговорка. Он хочет побыстрее закончить с ним, чтобы провести несколько недель с любовью, прописывая причудливые муки ада. Спустившись в подземный мир Босха, вы сразу заметите, что он темный и поразительно холодный, настолько холодный, что по его рекам можно кататься на коньках. Вдалеке беженцы покидают горящие города, а ночью происходят столкновения армии невежд. Но вас будет больше волновать то, что происходит вокруг. Бесчисленные мертвые тела, обнаженные и беспомощные, терзаемые сонмом кошмарных существ. Вы увидите всех. Грешников, томящихся в котлах и перемалывающих других несчастных жерновами. Свору гончих ящеров, вырывающих внутренности рыцаря. Гигантскую пару ушей, размахивающую мечом, и как они, пока спешат по камням, давят грешников. Черного упыря с крыльями, будто у жука, растянувшего человека на металлическом колесе с шипами. Лучника с головой утконоса, который несет домой свою обезглавленную жертву вверх ногами. Дракона, зажаривающего человека, тонущего в бочке с лягушками. В этом аду точно нет недостатка в персонале. Здесь, наверное, дежурит больше демонов, чем присутствует грешников. Должно быть, демонов было намного интереснее рисовать с их плохо сочетающимися клювами ибисов, головами щенков, рыбьей чешуей и оленьими копытами. Многие из них состоят из головы и ног, а между ними ничего. Видимо, Босх ненавидел торсы. Знакомимся с местными. Стоит пробраться через толпу, чтобы увидеть принца этого ада. Синее птицеголовое чудовище с кривым котелком в качестве поддельной короны и унитазом вместо трона. Он пожирает грешников, а затем извергает их из своих недр в странный пузырь цвета индиго. А теперь обратите внимание на загадочного человека-дерева, расположившегося выше. Это бледный безногий великан с обрубками деревьев вместо рук, лодками вместо ботинок и с гигантской фаллической волынкой на белых полях шляпы. Внутри его тела из разбитой яичной скорлупы находится таверна, где беззаботно сидят грешники. Некоторые ученые верят, что лицо этого существа — автопортрет самого Босха. Любое чувственное удовольствие, которым вы наслаждались в жизни, здесь будет обращено против вас. Вам нравилась музыка? Возможно, вас вздернут на виселице в форме арфы, или раздавят гигантской лютней, или заключат в барабан, или заставят играть на флейте своей задницей в адском оркестре, где ноты набиты на другой заднице. На заднице несчастного, которого раздавили гигантской лютней. Таким же образом азартных игроков прибивают ножами к их же игорным столам, а обжор набивают в сковородке или вертят на шампуре. Пьяных запихивают в гигантскую винную бочку и выдавливают жидкость, которой упиваются другие пьяницы, испражняющиеся еще большим количеством жидкости. Демоны пристают к похотливым, при этом заставляя их смотреть на эти посягательства в отражающей, словно в зеркале, заднице другого демона. Босх, возможно, и ненавидел торсы, но он верил и правильно делал, что задница — это очень смешно. Религиозному лицемерию тоже досталось, что для 15 века довольно дерзко. Найдите грешника, скрывающегося в огромном фонаре, обнаженного, но в епископской митре. Другого мужчину соблазняет свинья в вуале доминиканской монахини, она пытается заставить его купить доступ в рай, оставив мирское имущество церкви. Видимо, это не помогло. Поражает изобретательность и причудливость адских панорам Босха, где есть и огромная кухонная утварь, и демоны с головами певчих птиц, и странные предметы, входящие и выходящие из нижних частей тел людей, хотя подобные цветастые штрихи, скорее всего, не слишком порадуют самих грешников. Великий испанский поэт Кеведо однажды представил, что беседует с дьяволом о том, как изображают ад писатели и художники. «Некоторое время назад, — говорит сатана, — здесь был Иероним Босх, и когда его спросили, почему он сделал из нас такую сборную солянку в своих фантазиях, он ответил, «Потому что я никогда не верил, что демоны существуют». У вас, к сожалению, такой роскоши не будет. Мистер Тоудс Уайлд Райд. Огненная комната. Трасса в ад. Никто в очереди на аттракцион в детском парке развлечений не ожидает погружения в красочное, жаркое царство Аида, где они будут страдать вместе с грешниками. Но именно это на протяжении уже 60 лет и ожидает посетителей на одной волнительной мрачной горке. И в каком же парке с привидениями в стиле Брэдбери скрывается подобный ужас? А попробуйте заглянуть в Диснейленд в Анахайме. Ну, вы знаете, самое счастливое место на Земле. Классическая детская повесть Кеннета Грэма «Ветер в ивах» 1908 год — это деревенская идиллическая история об исчезающей английской сельской жизни, действия которой происходят в странном мире, где взаимодействуют антропоморфные животные и люди эдвардианской эпохи. Последующие рассказчики и переводчики от Милна до Уолта Диснея и группы Монти Пайтон в основном отбросили всю нежную ностальгию, эпизоды, когда Крот и Ред собирались на пикники, катались на лодках и так далее, и сосредоточились на самом впечатляющем создании Грэма, неугомонном мистере Тоуде. Мистер Тоуд — это земноводный веселый толстяк, деревенский помещик, вечно тратящий свое огромное состояние на непотребные прихоти и удовольствия, такие как конные повозки и автомобили. Мультипликационная адаптация от Disney «Ветер в ивах» 1949 года сегодня является малопримечательным фактом в истории студии, но фильму было всего несколько лет на момент открытия Диснейленда в 1955 году, поэтому он стал очевидным выбором для создания одного из аттракционов в стиле дома с привидениями в стране фантазий. «Мистер Тоудс Уайлд Райд» — «Безумная поездка мистера Тоуда» — один из немногих оригинальных аттракционов, который сохранился в парке до наших дней. Посетители играют роль Тадеуша Тоуда, садятся в крошечные автомобили и безрассудно проносятся по коридорам Тоуд-Холла и английской сельской местности. В итоге они попадают, как Тоуд в книге и фильме, в суд, а затем в тюрьму. В книге Грэма и в мультфильме от Дисней Тоуд сбегает из камеры, возвращает себе Тоуд-Холл и живет долго и счастливо. Но для миллионов туристов, решивших повторить его путь в Анахайме, история складывается по-другому. Ушлые диснеевские фантазеры и инженеры, разработавшие этот аттракцион, решают покончить с героем в невероятно мрачном повороте сюжета. Они убивают Тоуда, в этом случае вас, в результате лобового столкновения с поездом. В загробной жизни вы попадете в место, которое сотрудники Дисней называют «огненной комнатой», поскольку слово «ад» запрещено произносить в самом счастливом месте на Земле. Но не заблуждайтесь. Это самый настоящий ад. Температура резко повышается, когда вы проходите через клыкастую пасть оскалившегося каменного дьявола, а ваши очки запотевают. Вы попадете в подземную пещеру со всеми традиционными достопримечательностями — сталактитами, сталагмитами, светящимися огнями и маленькими прыгающими демонами. Путеводитель по богам. В оригинальной повести «Ветер в ивах» теология несколько отличается. В главе 7 животные действительно встречают страшную рогатую фигуру с бородой и козлиными копытами, но это не сатана, пришедший утащить их в ад. Это своего рода языческий лесной бог, и они ему поклоняются. Музыканту Сиду Барретту так понравилась эта глава, что он даже назвал первый альбом Pink Floyd в ее честь «The Piper at the Gates of Dawn». Веселая мелодия аттракциона «The Merrily Song» — веселая песня — будет звучать и дальше, а зловещий смех оповестит о возвращении судьи в парике из предыдущей части аттракциона, но на этот раз с рогами, когтями и крыльями летучей мыши. Своим указательным пальцем он приговорит вас к гибели, а хрипящий зеленый дракон повернет в вашу сторону свою огненную пасть. Вот и все. Это конец аттракциона. Вы будете вечно страдать за свое плохое поведение на дороге, мистер Тоуд. А нужно было соблюдать скоростной режим и пользоваться поворотниками. DC Comics. Земля усопших. Совершенно темной ночью. Древние греки и египтяне могли только стремиться к такой же сложной и запутанной космологии, как в комиксах о супергероях. Вселенная DC Comics неоднократно перестраивалась с тех пор, как в 1938 году на прилавках появился Action Comics номер 1, в котором дебютировал Супермен. С более чем 80-летней историей, придуманной буквально тысячами писателей и художников, работавших в сжатые сроки, теология DC Comics не имеет особого смысла. Здесь, конечно же, существует иудео-христианский бог, которого иногда называют «присутствие». Он управляет созданиями из сверкающего серебряного города, окруженного толпами бескровных, бесполых ангелов. Один из этих ангелов, Люцифер Морнингстар, был изгнан в ад, где его демоны мучат грешные души, которые не осознают, что сами подсознательно выбрали для себя такую судьбу. В какой-то момент Люциферу из комиксов надоел ад, поэтому он отрекся от своего темного трона и открыл популярный бар с пианино в почти таком же плохом месте — Лос-Анджелесе. Но в комиксах о Чудо-женщине есть еще и греческие боги, в том числе и Аид в его подземном мире. В комиксах о Шазаме и Человеке-ястребе присутствуют египетские боги, в историях о мертвеце — индуистские, в рассказах о болотной твари — природные элементали. Есть и криптонские боги, и боги Атлантиды, и марсианские боги, и космические новые боги Джека Кирби. Соответственно, получается, что если вы умрете во вселенной DC, то для путешествия в загробный мир у вас есть достаточно много вариантов. Вас почти наверняка встретит аватар смерти. Если вы умрете в четвертом мире новых богов, то, скорее всего, это будет черный гонщик, странный летающий вестник в рыцарском шлеме, ярко-желтом плаще и красных лыжах. Земляне, скорее всего, увидят смерть, одну из вечных из комиксов Нила Геймана «Песочный человек». Это веселая, бледная девушка Год, одетая во все черное и носящая анх. Если вам повезет меньше, вас встретит Некрон, космическая сила зла. Как и многие другие космические силы в комиксах, он представляет собой абстрактную концепцию, которая имеет необычно конкретный облик человека, загримированного под скелетного монстра в доспехах на все тело. Некрон правит землей усопших, где души ожидают приговора, по которому их направят в рай или ад. Но учтите, что это не самый приятный сценарий Лимба. Некрон известен тем, что собрал обитателей своего царства в космическую армию зомби под названием «Корпус черных фонарей». Каким же будет ваш конечный пункт назначения? Ваша физическая сущность непременно вернется в Red, сюрреалистический мясообразный мир, хорошо знакомый читателям комиксов Animal Man, и будет вплетена в вечную паутину всего животного мира на Земле. Ваша душа отправится в один из многих округов народов, миров и вселенных, как выражается таинственный герой по имени Призрачный Незнакомец. «На самом деле рай не один, а столько же, сколько душ», — сказал однажды незнакомец Бэтмену. «И каждый из них соответствует тем убеждениям, которых души придерживались на Земле. Перерождение — тоже вариант. Но, может быть, лучше будет просто потерпеть несколько лет». Комиксы похожи на мелодрамы в дневное время. Смерть никогда не бывает окончательной, а воскрешение всегда зависит от одного лишь нового сценариста на проекте. Dungeons and Dragons. Внешние планы. Игры в кости со вселенной. Не заблуждайтесь. Персонажи Dungeons and Dragons, подземелья и драконы, может, и не являются живыми, но они точно могут умереть. Если в бою с жуком-медведем или золотистым студнем количество ваших очков здоровья опустится ниже нуля, а все ваши спас-броски от смерти окажутся неудачными, все кончено. Если в вашей команде есть жрец, бард или паладин, они могут попробовать использовать заклинания типа возрождения или воскрешения, чтобы вернуть вас, но для этого им понадобится довольно большой алмаз. В заклинаниях некромантии почему-то используются алмазы. Если ничего не помогло, то вы можете взять игровые кубики и создать нового персонажа. Но что случается с душой вашего старого персонажа? Куда отправится несчастный клонг, мужчина, полуорк, варвар? В играх D&D судьба после смерти зависит от мировоззрения, этических взглядов вашего персонажа на жизнь. Мировоззрение строится на двух факторах. На оси закона послушания можно выбрать законопослушный, нейтральный и хаотичный, а на оси морали — добрый, нейтральный или злой. Души умерших отправляются на внешние планы, лежащие за пределами физического и астрального миров в космологии Великого Колеса Вселенной D&D. Здесь они теряют память и становятся просящими у божеств, которым поклонялись при жизни, ведь внешние планы — это мир богов и демонов. Существует 17 разных пространств. Вы можете представить их в виде большого кольца, окружающего центральные внешние земли, по которому бродят персонажи с истинно нейтральным мировоззрением. Остальные 16 внешних планов метафизически граничат друг с другом. Давайте рассмотрим ваши варианты и начнем с адской стороны кольца. Хаотично злые персонажи, которые были жестокими и эгоистичными при жизни, отправятся к демонам на 666 бесконечных слоев бездны. Соседние царства чуть гостеприимнее, но не намного. Завывающие глубины пандемониума и сферы забытых преисподин Карцери. Нейтрально злые просящие бродят по серым пустошам Гадеса, а законопослушные и злые, тираны и наемники, будут чувствовать себя как дома в бесконечных конфликтах на адских полях битв Ахерона среди воюющих дьяволов и огненных гигантов на 9 адских кругах Баатора или среди парящих вулканов в мрачной вечности Гиенны. Хаотично-нейтральные борются с бесконечной энтропией в изменчивом царстве под названием «Вечно бурлящий хаос Лимбо», а законопослушные и нейтральные маршируют по механической нирване Механуса, где обитают геометрические фигуры множества гигантских муравьев. Составляем карту путешествия. Заметьте, что эти 16 загробных миров хоть и граничат друг с другом в большом колесе, но каждый из них каким-то образом пространственно бесконечен. Например, механическая нирвана Механуса заполнена бесконечным количеством гигантских соединенных шестеренок, каждая шириной более 1000 миль. Они расположены под прямым углом и медленно одновременно вращаются. Гравитация здесь может сбивать с толку, не говоря уже о навигации. Хаотично добрые — персонажи, которые поступали в жизни правильно, но использовали нетрадиционные методы. Поселятся в высоких лесах Арбореи, где обитают боги Олимпа. Неподалеку находятся дикие берега и героические битвы Асгарда, а также звериные земли, счастливые охотничьи угодья, где просящие примеряют на себя шкуры и черты животных. Это рай, но для фурии. Нейтрально добрые наслаждаются идиллией и красочностью благословенных полей Элизиума. Святые души с законопослушно добрым мировоззрением могут оказаться на деревенских лугах двойного рая Битопии или в спокойных, упорядоченных мирных королевствах Аркадии, где между днем и ночью вращается сфера света. Если вы относитесь к числу самых чистых просящих, то вам стоит задуматься о восхождении на Целестию, гору из 7 слоев неба, возвышающуюся над морем из святой воды. Вселенная D&D предлагает почти такой же широкий выбор загробных миров, как и сама жизнь, буквально на любой вкус. Разница лишь в том, что в D&D ваша судьба никак не связана с моралью, приверженностью или предопределенностью. Как и многое в жизни, Все зависит от броска кубиков. We'll be right back.